Но в Госдепартаменте чиновник, скользнув глазами по моим бумагам и по испещренной квадратами карте, коротко отрезал: закрытая зона для советских журналистов. Никаких стратегических объектов там нет. Нет военных и других закрытых предприятий. Но в Аризоне, на землях, где проживают индейцы, в частности, представители племени Хопи, которому принадлежит Патрик Даллас, заложена мина замедленного действия, к которой американские власти явно не хотят привлекать общественное мнение. Это мина индейские резервации. Однако правда о положении индейцев доходит до Аризоны и других штатов, где их осталось на сегодня около миллиона человек, хотя до прихода туда белых колонистов насчитывалось более 10 миллионов. Не случайно к коренным жителям Америки применяется термин «скрытый геноцид». Он проявляется в самой высокой по стране детской смертности в резервациях и безработице среди их взрослого населения, самом низком уровне медицинского обслуживания и среднегодовом доходе на 80% ниже, чем в среднем по Соединенным Штатам Америки. В последний раз Даллас приехал с товарищами в Вашингтон, чтобы предъявить Конгрессу и правительству документы о беззаконии, которое творится в отношении племени Хопи. «Мы лишены, — говорит он, — прав человека в Соединенных Штатах. Нас загнали в резервации, а проще насильственно переселили на земли, совсем непригодные для жизни». В каменной пустыне невозможно было вырастить никакую культуру, но индейцы все же прижились там. Много сделали своим трудом, буквально разгрызли землю, организовали свои охотничьи и рыболовецкие угодья. А что же теперь? Нас хотят изгнать из этих земель. Рассказывает руководитель организации American Indian Community House Руди Мартин. В Аризоне 15 тысяч индейцев Навахо и Хопи уже насильственно изгнаны из своих земель. Причина переселения — наличие богатых залежей угля и месторождения урана на этих территориях. Монополии хотят овладеть этими жилами под видом передачи во владение федеральных властей и правительств штатов. В этом-то и заключено беззаконие, поясняет один из адвокатов племени Хопи Дан Брэмвен. Для того, чтобы земля стала собственностью федерального правительства или властей того или иного штата, необходимо специальное решение Конгресса Соединенных Штатов Америки, но он не выносил подобных законодательных положений. Аризона не исключение. В других штатах та же картина. Чаще всего речь идет о грубом нарушении так называемых договоров о земле. Кстати, они в свое время были навязаны индейцам силой. А сегодня даже эти соглашения оказываются перечеркнутыми. Всего было заключено больше 370 подобных договоров, подчеркивает член руководства движения американских индейцев Беленкофт. Но сейчас нет ни одного, который не был бы нарушен. С 1977 года, например, ведется судебное разбирательство по делу племени Чиппева из резервации Уайт-Эрт, штат Миннесота, которое требует возвращения 2500 гектаров земли, настаивая на соблюдении договора 1876 года. Много лет блуждает в лабиринтах федерального окружного суда в городе Уомпсвилл, возбужденный магиканами против властей штата Нью-Йорк, иск о возвращении конфискованных у них 18 тысяч акров угодий. Положение индейцев осложняется тем, что они не имеют своих представителей в местных органах власти. Формально каждая резервация, а всего их 291, имеет свое самоуправление, но это, по словам редактора газеты Lakota Times Giago, правительство на бумаге. На практике же все решает бюро по делам индейцев. Дискриминация в отношении индейского населения –